Перл вымыла голову, выстирала лифчик и крикнула Коди, чтобы тот позвал детей домой. По вечерам она занималась домашними делами. Посмотреть на нее нисколько не похоже на современную женщину. Тонкая в кости, хрупкая, с впалой грудью. Казалось, ее фигуру сформировали прямые девичьи платья. Просто не верилось, что Перл умеет ловко орудовать инструментами. А она шпаклевала трещины, стеклила разбитые окна, заменяла ступеньки на лестнице в подвал, чинила выключатели и красила кухонные шкафчики. Даже в лучшие времена она все это делала сама. Бек был неумехой. «Весь дом держится на моих плечах», — повторяла Перл сукоризной. Так оно и было. Это поднимало ее в собственных глазах. С самого начала их семейной жизни, поняв, что им придется переезжать с места на место, она стремилась каждое новое их жилье сделать как можно более совершенным, неприступным, нержавеющим, водонепроницаемым. Обосновываясь в очередном городке, не водила знакомства с новыми соседями, не посылала им торты в ответ на свежеиспеченное печенье, присланное по случаю их приезда. Одно единственное желание владело ею — защитить свой дом, как если бы ему грозил ураган. По ночам она просыпалась в тревоге и босиком спускалась вниз, проверить, не залило ли подвал. Воскресные прогулки не доставляли ей удовольствия. Она боялась, что в ее отсутствии дом сгорит дотла. Видела, как наяву, вот они возвращаются, а дома нет. И там, где был подвал, зияет яма. Перл догадывалась, что здесь, в Балтиморе, ее считали нелюдимкой, этакой ведьмой с Келверт-стрит. Подумать только. В детстве ей встречались такие ведьмы. Она ничуть на них не похожа. Ей хотелось сделать что-то полезное. Протереть окна, обить входную дверь. Только и всего. С инструментами в руках она чувствовала себя в родной стихии, ловкой, сноровистой, сильной. С легкой досадой, даже с осуждением, думала она о детях. Нет, не унаследовали они этих ее способностей. Коди нетерпелив. Эзра неуклюж, неловок, Дженни чересчур легкомысленно. «Удивительно», — размышляла Перл, — «как в любых мелочах проявляется характер человека». Вот и в тот вечерний час, зажав в зубах гвозди, она прикрепляла отставшую половицу. До половины одиннадцатого, возможно, до одиннадцати. Наконец на пороге появились дети, потные, грязные от возни во дворе. Они щурились от яркого света. «Боже милостивый, немедленно марш в постель!» — распорядилась она. «Я же давным-давно звала вас домой». И когда они тут же испарились, ей стало одиноко, хотя дети не баловали ее своим вниманием. Отложив в сторону молоток, она встала с пола, одернула юбку и, машинально приглаживая выбившиеся из пучка волосы, поднялась по лестнице в прихожую, прошла мимо маленькой комнатушки, где обитала Дженни, к себе, в спальню, где мозолили глаза шаткий, отделанный под дерево шкаф из прессованного картона, комод без единой безделушки и огромная продавленная кровать. Потом одолела еще несколько ступенек, которые вели на третий этаж, в душную комнату мальчиков. С завистью прислушалась к глубокому, ровному дыханию сыновей, потом спустилась на кухню. Дверь черного хода была распахнута настежь, и в железную сетку билась мошкара. В соседних домах слышался смех, хриплые звуки трубы. Кто-то бренчал на расстроенном пианино «Чаттануга Чучу». Она захлопнула дверь, заперла ее на ключ и опустила бумажную штору. Поднялась к себе, сбросила одежду, надела ночную рубашку и легла в постель. Ей приснился Бек. Он только что побрился, и от него пахло тем же одеколоном, которым он душился, когда ухаживал за ней. Она успела позабыть. Давным-давно не вспоминала этот запах, но теперь во сне вновь ощутила его. Острый, жгучий, пряный. Пижонский, вызывающий запах, который кружил ей голову с того дня, когда Бек подъехал за ней к крыльцу дяди Сьюарда, и она, стремглав, выбежала ему навстречу, так широко распахнув дверь, что та ударилась о стену, а Бек рассмеялся и сказал: «Собирайся в дорогу, пора». А она стояла на пороге и улыбалась ему. Говорят, запах не может присниться, тем более его нельзя вдруг вспомнить. Вот почему она проснулась с мыслью, что Бек был здесь, сидел на краю кровати и смотрел, как она спала. Но в доме никого не было. Никто не приходил к ней. «Потанцуем?» «Да нет, вряд ли», — мысленно ответила она. «Я тут хозяйка, и стоит мне на минуту отвлечься, как сразу же все полетит кувырком». Тот, кто пригласил ее, отошел. Эзра перевернул страницу журнала. «Эзра?» — позвала она. Он замер. У него с детства была такая привычка застывать на месте, когда к нему обращались. По-своему трогательно, конечно, но вместе с тем вызывает неловкость. Что бы она ни говорила ему теперь, сквозняк, почтальон снова опаздывает, он всегда огорченно замирал на месте. А разве можно расстраивать его? —